Из дневника Фрэн Голдсмит. 6 июля 1990 года. После коротких уговоров мистер Бейтман согласился поехать с нами. Он говорит, что после всех его статей... «Я пишу их умными словами, чтобы никто не понял, насколько они примитивны». И 20 лет, в течение которых он вгонял в сон студентов первого и второго курсов на общей социологии, не говоря уже о социологии аномального поведения и сельской социологии, просто не может упустить такую возможность. Стью поинтересовался, о какой возможности речь. «Думаю, это просто», — сказал Гарольд с присущим ему невыносимым самодовольством. Иногда Гарольд может быть душкой, но может быть и отъявленным задавакой. Этим вечером он выбрал второе. «Мистер Бейтман!» «Пожалуйста, зови меня Глен», — сказал мистер Бейтман очень спокойно. Но, судя по взгляду, который бросил на него Гарольд, можно было подумать, что его обвинили в какой-то социальной болезни. «Глен, как социолог, видит возможность на личном опыте изучить особенности формирования общества. Я это так понимаю. Он хочет посмотреть, как факты соотносятся с теорией». «Так вот, если коротко, Глен, ну, буду его так называть, раз уж он этого хочет, по большей части согласился, но добавил... «У меня также есть теории, которые я записал, и теперь хочу проверить, подтвердятся они или нет. Я не верю, что человек, поднявшийся с пепелища, оставленного супергриппом, будет хоть немного похож на человека, вышедшего из колыбели Нила с костью в носу, таща женщину за волосы. Такова одна из моих теорий». «Потому что все лежит вокруг, ожидая, когда подберут», как обычно, ровным голосом вставил Стил. Он выглядел таким мрачным, когда это говорил, что я удивилась. Даже Гарольд как-то странно на него посмотрел. Но Глен просто кивнул и продолжил. «Совершенно верно. Индустриальное общество, образно говоря, ушло с площадки, но оставило все баскетбольные мячи. Кто-то обязательно вспомнит игру и научит остальных. Изящное сравнение, правда? Надо потом все записать». «Ну, я записала сама, на случай, если он забудет. Как знать, лучше продублировать, ха-ха». Потом Гарольд сказал. «Такое ощущение, будто вы верите, что все начнется снова. Гонка вооружений, загрязнение окружающей среды и так далее. Это еще одна из ваших теорий? Или следствие первой?» «Не совсем», — начал говорить Глен, но тут Гарольд взорвался своим видением ситуации. Я не могу записать все слово в слово, потому что Гарольд, когда волнуется, начинает говорить очень быстро. Но сказанное им сводилось к следующему. Пусть он и невысокого мнения о человечестве в целом, но все же не считает людей такими глупыми. И, по его мнению, на этот раз будут приняты определенные законы. Один целиком и полностью запретит расщепление атома, фторуглеродовые, ну, возможно, тут я что-то напутала, спреи и все такое. Точно помню лишь одно из сказанного им, потому что в голове сразу возник очень яркий образ. «Нет оснований снова завязывать Гордиев узел только потому, что его для нас уже разрубили». Я видела, что спорит он исключительно ради спора. Гарольд не нравился людям прежде всего потому, что слишком стремился показать, как много знает. И он действительно много знает, этого у него не отнимешь. Гарольд суперумный. Но Глен ответил коротко. «Время покажет, верно?» Все это закончилось час назад, а теперь я лежу в спальне наверху, и Коджик лежит на полу рядом со мной. Хороший пес. Тут уютно, навевает воспоминания о доме, но я стараюсь о нем не думать, потому что от этих мыслей начинаю плакать. Я знаю, звучит ужасно, но я действительно хочу, чтобы кто-то помог мне согреть эту постель. И даже могу назвать подходящего кандидата. Выброси это из головы, Фрэнни. Так что завтра мы отправляемся в Стовингтон, и Стью эта идея совершенно не греет. Он боится этого места. Мне очень нравится Стью, только хочется, чтобы он чуть больше нравился Гарольду. Гарольд всем усложняет жизнь, но я думаю, что он ничего не может с собой поделать. Глен решил оставить Коджика здесь. Он сожалеет об этом, хотя нет нужды тревожиться о том, что Коджик не найдет пропитание. Сделать мы ничего не можем, если только не найдем мотоцикл с коляской, но даже тогда бедняга Коджик может испугаться и выпрыгнуть из нее, покалечиться, а то и убиться. В любом случае, завтра мы выезжаем. Запомнить. В техасских рейнджерах бейсбольная команда. Играл питчер Нолан Райан, который с помощью своих знаменитых быстрых подач не позволял противнику нанести хотя бы один удар по мячу. И таких питчеров еще поискать. Есть телевизионные комедии с закадровым смехом. Записанный на пленку смех звучит в смешных местах и вроде бы доставляет зрителям большее удовольствие. Люди покупали в супермаркете десяток замороженных тортов и пирогов, которые надо только разморозить и съесть. Мой любимый — клубничный творожный торт от Сары Ли. 7 июля 1990 года. Не могу писать долго. Попа превратилась в гамбургер, а спина словно набита камнями. Прошлой ночью мне приснился дурной сон. Гарольду тоже снился этот человек, и он крайне из-за этого расстроился, потому что не может объяснить, каким образом нам мог присниться один и тот же сон. Стью говорит, что ему по-прежнему снится Небраска и старая женщина, которая там живет. Она твердит, что мы можем прийти и увидеться с ней в любое время. Стью думает, что она живет в городе Холланд-Хоум или Хоумтаун или что-то в этом роде. Говорит, он думает, что сумеет его найти. Гарольд фыркнул на него и разразился долгой речью о том, что сны — псевдофрейдистское проявление всего того, о чем мы не решаемся подумать, когда бодрствуем. Думаю, Стью злился, но из себя не выходил. Я так боялась, что их взаимная неприязнь вырвется наружу. Мне очень жаль, что все так вышло. Короче, Стью спросил, «Как объяснить, что тебе и Фрэнни приснился один сон?» Гарольд что-то забормотал о совпадении и заткнулся. Стью сказал Глену и мне, что он хочет, чтобы после Стовингтона мы все поехали в Небраску. Глен пожал плечами. «Почему нет? Мы должны куда-то ехать». Гарольд, разумеется, будет возражать из принципа. «Черт бы тебя побрал, Гарольд! Взрослей!» Запомнить. В начале 1980-х возник дефицит бензина, потому что в Америке все куда-то ехали, и мы использовали большинство наших запасов нефти, и арабы держали нас за яйца. Арабы получили столько денег, что просто не знали, куда их потратить. Рок-н-ролльная группа Ху обычно заканчивала живые концерты тем, что разбивала гитары и усилители. Это называлось демонстративное потребление. 8 июля 1990 года. Уже поздно, и я снова устала, но попытаюсь записать как можно больше, прежде чем мои веки просто захлопнутся. Гарольд примерно час назад закончил надпись на щите указателя и, должна отметить, постарался на славу и поставил его на лужайке перед зданием Стовингтонского противоэпидемического центра. Стью помог ему установить щит и не терял спокойствия, несмотря на злобные шпильки Гарольда. Я пыталась подготовиться к разочарованию. Сама не верила, что Стью лгал, и не думаю, что Гарольд в это верил. То есть я предполагала, что там все мертвы. Но увиденное очень меня расстроило, и я расплакалась. Ничего не смогла с собой поделать. Но расстроилась не только я. Когда Стью увидел это место, он побледнел, как полотно. Он был в рубашке с короткими рукавами, и я заметила, что его руки покрылись мурашками. Глаза, обычно синие, стали темно-серыми, как океан в облачный день. Он указал на третий этаж. «Вон моя палата». Гарольд повернулся к нему, и я поняла, что с его губ готова слететь одна из фирменных острот Гарольда Лаудера, но он увидел выражение лица Стью и промолчал. Я думаю, он поступил мудро. Через какое-то время Гарольд говорит: «Ну что ж, зайдем туда и оглядимся». «Ради чего ты хочешь туда идти?» — спрашивает Стью, и в голосе его слышится истерика, пусть он и держит ее под контролем. Меня это пугает, потому что обычно он предельно хладнокровен. раз за разом проваливающиеся попытки Гарольда его достать, тому свидетельство. «Стюарт», — начинает Глен, но Стью прерывает его. «Зачем? Разве вы не видите, что это мертвое место? Ни духовых оркестров, ни солдат, ничего. Поверьте мне», — говорит он, — «будь они здесь, уже прибежали бы к нам, и мы сидели бы в этих белых палатах, как гребаные морские свинки». Тут он смотрит на меня и добавляет: «Извини, Френ, обычно я так не говорю. Наверное, очень разволновался». «Ну что ж, я иду», — говорит Гарольд. «Кто со мной?» Но я вижу, пусть Гарольд и пытается изобразить большого и смелого, что он очень напуган. Глен сказал, что пойдет, и Стью посмотрел на меня. «Ты тоже иди, Френ. Взгляни своими глазами. Утоли любопытство». Я хотела сказать, что лучше останусь с ним, потому что он выглядел таким расстроенным, и потому что мне, если честно, совершенно не хотелось туда идти. Но это могло привести к очередной вспышке гнева Гарольда, поэтому я согласилась. Если бы мы, Глен и я, действительно сомневались в правдивости истории Стью, сомнения рассеялись бы, едва мы открыли дверь. Благодаря запаху. Такой же запах стоял в достаточно больших городах, через которые мы проезжали. Запах гниющих томатов. И, господи, я снова плачу. Но это нормально — оплакивать людей, которые умерли. А теперь воняют, как... перерыв. Позже. Ну вот. Я второй раз за день выплакалась. Оказывается, и такое может случиться с маленькой Френ Голдсмит, которая могла грызть гвозди и выплевывать на ковер шляпки. Ха-ха, как говаривали раньше. Что ж, этим вечером больше никаких слез. Я обещаю. Мы пошли дальше, полагаю, из нездорового любопытства. Не знаю насчет остальных, а я хотела увидеть палату, в которой держали Стью. Нас поразил не только запах, но и холод в сравнении с наружной температурой. Много гранита, мрамора и, наверное, фантастическая теплоизоляция стен. На верхних двух этажах, конечно, стало теплее, но на нижнем... этот запах, этот холод, как в могиле. Бррр. И было страшно, как в доме с привидениями. Мы все сбились в кучку, и я радовалась, что при мне винтовка, пусть только 22-го калибра. Наши шаги эхом возвращались к нам, создавая ощущение, что кто-то крадется следом. Вы понимаете? И я вновь подумала об этом сне, главную роль в котором играл тот мужчина в черном одеянии. Неудивительно, что Стью не захотел идти с нами. Наконец мы добрались до лифтов и поднялись на второй этаж. Ничего, кроме кабинетов и нескольких тел. Третий этаж напоминал больницу с воздушным шлюзом на входе в каждую палату. И Гарольд, и Глен так назвали тамбур, отделяющий саму палату от коридора. И специальными смотровыми окнами. Здесь было множество тел, как в палатах, так и в коридорах. В основном мужчин, женщины встречались крайне редко. Попытались ли их эвакуировать, задалась я вопросом. Сколь многого мы уже никогда не узнаем. Но, с другой стороны, хотелось ли нам это знать? В любом случае, в конце одного коридора, отходящего от главного, где были лифты, мы нашли палату с распахнутыми дверьми воздушного шлюза. Там мы тоже обнаружили мертвеца, но не пациента, они носили белые больничные пижамы, и он точно умер не от гриппа. Лежал в большой луже засохшей крови и выглядел так, будто пытался выползти из комнаты, в которой умер. Тут же валялся сломанный стул. Беспорядок говорил о том, что здесь шла борьба. Глен долго оглядывался, прежде чем сказать: «Не думаю, что нам стоит рассказывать об этой палате Стью. Полагаю, именно здесь он едва не умер». Я посмотрел на распростертое тело, и мне стало еще страшнее. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Гарольд, но приглушенно. Так редко случалось, чтобы он говорил не во весь голос, словно выступая перед большой аудиторией. Я уверен, что этот господин пришел сюда, чтобы убить Стюарта», — ответил Гленн. «Но каким-то образом Стю вышел из схватки победителем». «Но почему?» — спросила я. «Зачем убивать Стюарта, если у него врожденный иммунитет? В этом нет никакого смысла». Он посмотрел на меня, и его глаза пугали. Почти мертвые, как глаза макрели. «Это не имеет значения, Френ», — ответил он. «У здравого смысла нет ничего общего с этим местом, судя по тому, что мы здесь увидели. Есть люди с определенным менталитетом, которые верят, что необходимо скрывать свои деяния. Верят в это с искренностью и фанатизмом, с каким члены некоторых религиозных сект верят в божественность Иисуса. Потому что для некоторых людей необходимость продолжать скрывать даже после того, как ущерб нанесен, превращается в идею фикс. И у меня возникает вопрос, скольких людей с врожденным иммунитетом они убили в Атланте и в Сан-Франциско, и в Топике, в тамошнем вирусологическом центре, прежде чем болезнь прикончила их и положила конец учиненной ими бойне? Этот говнюк, я рад, что он мертв. И только жалею Стью, которому, вероятно, он будет являться в кошмарных снах до конца жизни». И знаете, что после этого сделал Гленн Бейтман? Милейший человек, который пишет отвратительные картины. Подошел и пнул мертвеца в лицо. Гарольд что-то буркнул, будто ударили его, а Гленн вновь занес ногу. «Нет!» — крикнул Гарольд, но Гленн все равно пнул мертвеца еще раз. Потом повернулся и вытер рот рукой, а его глаза теперь хотя бы больше не напоминали глаза дохлой рыбы. «Пошли отсюда», — сказал он. «Лучше бы мы послушали Стью. Это мертвое место». Мы вышли наружу, и Стью сидел спиной к железным воротам в высокой стене, которая огораживала это заведение. И мне захотелось... «Ну давай, Френни, если ты не можешь поделиться этим с дневником, то с кем же?» Мне захотелось подбежать к нему и поцеловать, и сказать, что мне стыдно за всех нас, за наше недоверие. И стыдно за то, как мы распинались о трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться после начала эпидемии, тогда как он практически ничего не говорил, хотя тот человек едва его не убил. Ох, что же делать? Я влюбляюсь в него, влюбляюсь безумно, сильнее всех на свете, и, наверное, рискнула бы, если б не этот Гарольд. В любом случае... Всегда пишу в любом случае, даже если пальцы так немеют, что ручка едва из них не вываливается. Именно тогда Стью впервые сказал нам, что хочет поехать в Небраску, проверить реальность своего сна. На его лице читались упрямство и легкое раздражение, словно он знал, что Гарольд опять наедет на него. Но Гарольд еще не пришел в себя после нашей экскурсии по противоэпидемическому центру, поэтому не смог оказать серьезного сопротивления. А его попытку сказать хоть что-то пресек Гленн, сдержанно, буквально в нескольких словах сообщив нам, что прошлой ночью тоже видел во сне ту самую старую женщину. «Конечно, возможно, причина в том, что Стью рассказал нам о своем сне», — признал он, чуть покраснев. «Но очень уж все сходится». Гарольд начал говорить, что причина именно в этом, когда Стью остановил его. «Минутку, Гарольд. У меня идея». Идея состояла в том, что каждый из нас должен взять лист бумаги и вспомнить все о снах, которые нам снились за последнюю неделю, а потом сравнить записи. С таким научным подходом не мог поспорить даже Гарольд. Что ж, мне снился только тот сон, который я уже описала, поэтому повторяться не буду. Я все записала, оставив часть с телом отца, но исключив ребенка и плечики для одежды. Сравнение наших записей дало ошеломляющие результаты. Гарольду, Стью и мне снился темный человек, как я его называю. Стью и я видели этого человека в монашеской рясе с капюшоном и без лица. Оно всегда находилось в тени, и разглядеть его черты не представлялось возможным. Гарольд написал, что темный человек всегда стоит в темной дверной арке и подзывает его взмахами руки, как сутенер. Иногда он видел ноги темного человека и блеск глаз, как глаза ласки. Так он написал. Сны Стью и Глена о старой женщине оказались практически идентичны. Схожих моментов слишком много, чтобы их расписывать. Так я литературным способом объясняю, что у меня онемели пальцы. В любом случае, они согласуются в том, что женщина эта живет в округе Полк, штат Небраска, хотя с названием города к общему знаменателю не пришли. Стью говорит, что это Холлингфорд Хоум, а Глен — Хемингуэй Хоум. В любом случае, похоже. Оба уверены, что смогут его найти. Примечание. Обрати внимание, дневник, моя догадка — Хемингфорд Хоум. «Это действительно что-то удивительное», — сказал Глен. «Мы все, похоже, в одинаковой степени проявляем сверхъестественные психические способности». Гарольд тут же заспорил, но по выражению его лица чувствовалось, что ему есть о чем подумать. Он согласился исключительно из общего принципа «мы должны куда-то ехать». «Завтра мы отбываем. Я испугана, взволнована, но прежде всего счастлива, потому что мы покидаем Стовингтон. Это место смерти». Запомнить. Держать хвост пистолетом — не расстраиваться. Классное или клевое — так говорят о какой-то хорошей вещи. Легко — означает, что ты не тревожишься. Тусоваться — хорошо проводить время. И много людей носили футболки с надписью на груди «Дерьмо случается». Именно это и произошло, и продолжает происходить. «Я в шоколаде» — достаточно новое выражение, впервые услышала его только в этом году, означающее, что все идет хорошо. «Нора» — старое английское словечко, которое начало вытеснять «хату» и «конуру» для обозначения места, где человек жил до супергриппа. «Мне нравится твоя нора». Глупо, правда? Но такой была жизнь.